Глава 8. «Справитесь!» Я подняла непонимающий взгляд на Настю. Соображалкой сегодня было туго. Простуда отступила, но я полночи видела непонятные сны. То от кого-то бежала, то кого-то догоняла, то была большой розовой лягушкой, прыгающей по лугу на пуантах. А еще мне снились поцелуи, обжигающие, острые, с соленым привкусом слез, совсем не такие, как с Меньшовым. От них кружилась голова, колени становились ватными и дыхание сбивалось. А когда просыпалась, накрывало непередаваемое разочарование, выжигавшее все внутри. Кто был тот таинственный незнакомец из сна, я так и не увидела, но подозрения были, и от них становилось тошно. «Ты еще не проснулась, что ли?» — улыбнулась Настя. «Я говорю, твой отец позвал меня с собой в командировку. 2 дня без нас, продержитесь». Меня будто кипятком облили с ног до головы, а потом в ледяную прорубь скинули. 2 дня наедине с Ершовым? Кто-нибудь верните мне кислород. Попробуем. Я наготовлю вам всего. Первое, второе, компот. Только ешьте. Она взволнованно кусала губы и не подозревала, что я волнуюсь в миллион раз больше. Когда вы уезжаете? В среду, с самого утра. Отправим вас в школу и помчимся. Вернемся в четверг. Нормально все будет? Я же откуда знаю, нормально или нет. От одной мысли, что кроме нас двоих ночью в доме никого не будет, мне становилось не по себе. Не страшно, но настолько волнительно, что пульс разогнался до максимума. «Найдете чем себя занять?» — не унималась Анастасия Сергеевна. «Да, конечно. Приходилось стараться, чтобы голос не дрожал. С утра школа, потом у меня репетиторы до самого вечера. Максим, думаю, тоже скучать не будет». Она с сомнением кивнула. «Присмотришь за ним, если что?» Боюсь, он уже вышел из того возраста, когда были нужны няньки и воспитатели. Но на всякий случай кивнула. «Кстати, я потянулась за булочкой. Где все?» Настя расцвела в смущенной улыбке и вполголоса произнесла. «У них сегодня мужской день». «Это как?» Слава с утра взял Максима под крыло. Сначала снег позвал чистить, потом в гараже ковырялись. Потом в тренажерный зал спустились. Я не лезу, пусть общаются. Очень надеюсь, что найдут общий язык. Она подняла обе руки со скрещенными пальцами и с надеждой посмотрела на меня. Хоть бы, хоть бы. Протянула я, задумчиво кусая булочку. Хоть какой-то толк от этих тренажеров будет. А то стоят пылятся. После завтрака я помогла Насте навести порядок. Немного посидела в гостиной, а потом пошла к себе. Мне нужно было побыть одной. Разобраться со своими сумбурными мыслями, которые все как одна крутились вокруг скорого отъезда родителей. Что же будет? У меня даже дыхание обрывалось, стоило только представить. С дыханием стало совсем плохо, потому что из ванной комнаты навстречу вышел Максим. С взъерошенных мокрых волос вода стекала на белое полотенце, небрежно наброшенное на плечи. Он был босой, в одних спортивных черных брюках, каким-то чудом державшихся на бедрах так низко, что были видны косые мышцы и темная полоска волос, идущая от пупка вниз. Только не пялится, только не пялится! Ни на кубики пресса, ни на проклятый пупок, ни на рельефную грудь, вообще никуда! Я кое-как заставила себя не опускать взгляд ниже его плеч. Плечи тоже красивые, так и хочется прикоснуться. Капец! «О, а вот и сестренка проснулась!» — усмехнулся он единственной фразой, ломая мой внутренний покой. «Как голова? Болит? Хреново выглядишь!» «Иди ты к черту!» — я метнулась к двери. Ершов рассмеялся и перегородил дорогу. «Куда торопишься?» «От тебя подальше отойди!» «Как скажешь!» Он отступил, но стоило мне шагнуть к двери, как в нее уперлась крепкая рука. Сначала с одной стороны, потом вторая с другой. Я стояла не в силах шевельнуться, чувствуя, как он стоит сзади, смотрит на меня, улыбается, той самой улыбкой, от которой дрожь вдоль позвоночника и ватные колени. «Уже в курсе, что родители сваливают?» — спросил Макс, склоняясь ближе. «Конечно!» — я фыркнула. «Тоже мне новость!» «Боишься, Белка?» — вкрадчиво спросил он. Я боялась покраснеть до кончиков волос, а еще того, что он услышит, как грохочет мое сердце и догадается о том, какие мысли бродят у меня в голове. «Мечтай больше!» — огрызнулась, отпихивая его от себя. Ладони тут же обожгло, будто притронулась к раскаленной печке, а Ершов многообещающе подмигнул и ушел к себе, напоследок продемонстрировав черные крылья. Оставшиеся дни до отъезда родителей Максим вел себя примерно. Школа, дом, дом, школа. Я даже засекла его за столом с учебником. Не знаю, читал ли он по-настоящему или смотрел в книгу и видел фигу, не разберешь, но факт оставался фактом. Мой сводный геморрой притих, и я очень надеялась, что впредь так и будет. Не давало покоя только то, как он на меня смотрел. С усмешкой, будто оценивал. Этот взгляд напрягал и одновременно будоражил, и с каждой минутой, приближавшей нас к среде, я все больше нервничала. Как все пройдет? Будем сидеть каждый в своей комнате и молчать? Или поговорим? А о чем? Может, фильм посмотрим? Романтическую комедию. Пфу! Где Макс, а где романтика? Скорее, триллер или ужасы. Я буду жмуриться, испуганно пищать и прятаться, уткнувшись ему носом в плечо, а он, как всегда, будет надо мной посмеиваться. Так, дети, ведите себя хорошо. Если что, звоните. Настя бегала по дому, как заведенная, и очень волновалась. Насть, успокойся. Они не младенцы. Справится. Папа меланхолично наблюдал за ее сборами. Нас не будет чуть больше суток. Не паникуй. Что за это время может случиться? Да что угодно. Нервно засмеялась она и бросила быстрый взгляд на Макса. Тот сидел в наушниках и ни черта не замечал, что творится вокруг. Равнодушно уминал бутерброды, листая страницы соцсети в телефоне. В школу он, как обычно, сваливал раньше меня, строго по расписанию, чтобы успеть на утренний автобус. Мне торопиться было некуда, поэтому я позволила себе еще одну кружку кофе. «Ну, давай, дорогая». Настя обняла меня за плечи, притянула к себе и, пока нас никто не слышал, прошептала. «Если что, разрешаю тебе хорошенько его пнуть. Звони, не стесняйся». «Хорошо». Я смущенно улыбнулась и вышла на крыльцо. Зима никак не хотела сдавать права. Было морозно, утренний сумрак еще не рассеялся, пар от дыхания белыми причудливыми облаками поднимался вверх и медленно растворялся в воздухе. Поселок уже проснулся, шумели машины, выкатывавшиеся из гаражей. За забором проскрипели чьи-то быстрые шаги, у кого-то вопил одинокий петух. Моя машинка стояла уже чистенькая и готовенькая. Отец, как всегда, позаботился обо мне и все подготовил. Мне оставалось только сесть за руль и катить в школу, что я и сделала. День выдался каким-то суматошным. Две самостоятельных, нормативы по физкультуре, гигантская очередь в столовой. Думать о предстоящем вечере было просто некогда. И это радовало, потому что за последние дни я так себя умудрилась извести, что одно упоминание имени Ершова приводило меня в состояние неконтролируемого трепета. Я себе уже такого успела нафантазировать, что любое даже мимолетное соприкосновение взглядами приводило к микроинфаркту. Макс вел себя прилично. Даже исправил свою первую двойку на четверку с минусом, каким-то образом очаровав старую учительницу. Прохвост. Но обаятельный, когда захочет. После уроков я заскочила домой переодеться и понеслась к репетитору. Впереди меня ждали 4 часа непрерывных занятий, и я надеялась, что хоть они помогут отвлечься от мысли о сводном брате. Так и вышло. Индивидуальная программа была непростой. Мне приходилось прикладывать массу усилий, чтобы с ней справиться, а по-другому никак. Так что ворчать и жаловаться смысла нет. Вперед и с песней. От репетитора я выползала в состоянии свежевыжатого лимона. Хотелось лечь, вытянуть лапки и бездумно смотреть в телек, перещелкивая каналы. Но вместо того, чтобы поскорее отправиться домой, я решила покататься по городу. Потому что было страшно настолько, что в животе скручивались горячие пружины. А может, это не страх? Может, это предвкушение? Дикое, неправильное, но такое желанное. Почему-то я была уверена, что в отсутствии родителей Макс будет другим. Интересно, что он скажет, когда я приду? Как отреагирует? Как посмотрит? Подойдет ли так близко, что я услышу, как бьется его сердце? Поцелует ли? Проклятье! Мне хотелось, чтобы Макс меня поцеловал. До дрожи, до темных кругов перед глазами. И плевать, что он сейчас с Иркой. Она сама заявила, что в любви каждый сам за себя. В любви? Я серьезно так подумала? Сердце пару раз бухнуло где-то в горле, а потом провалилось в желудок. Это все ужасно, но смысла отрицать нет. Я встряла по полной. К поселку подъехало около 10. Затаив дыхание в преддверии встречи, я кружила по знакомым уютным улочкам, пока, наконец, не вывернула на нужную. Какого... Возле распахнутых ворот были припаркованы несколько незнакомых машин, громко играла музыка, а когда я въехала во двор, то увидела девчонок из параллельного класса, куривших на моем крыльце. «Яна, привет!» Они радостно махали мне своими куриными лапами. «Привет!» С нарастающим удивлением я подошла к ним. «Вы что здесь делаете?» «Очень смешно, Ян», — фыркнула одна из них. «Сами позвали». «Сами позвали?» У меня перед глазами все поплыло. Лично я никого не звала. «Ну, Ершов! Ну, сволочь!» Я ломанулась в дом. Народу там была. Тьма. Человек 30, не меньше. Они были везде, оккупировали гостиную, кухню, холл. Даже в прихожей на лавке сидели и весело разговаривали. Пипец! «Ян, привет! Как дела? Отличная у тебя хата!» Со всех сторон кто-то что-то говорил, кто-то обнимал в знак приветствия. Но я даже не видела их лиц. У меня был шок. «Где Макс?» Я вцепилась в руку первому попавшемуся парню. «Там где-то!» Он указал взглядом, и я побрела туда, едва чувствуя под собой ноги. Ершов нашелся на кухне в компании Дениса, Семена, Рыжего и еще двух парней. Стоило мне появиться, как Меньшов потянул ко мне свои лапы. «Зря. Сегодня я не в духе». «Отвали!» Рявкнула так, что он опешил и отступил. Я тем временем подошла вплотную к Максу и прошипела. «Что ты тут устроил?» «Что не так?» — ухмыльнулся он. «Веселимся и тебе советуем». «Веселитесь? Да они дом громят!» «Ян, не пенься. Наверх я запретил ходить. Кабинет и дверь в подвал запер. Они все здесь под присмотром. Завтра с утра вызову клининговую службу, и все будет пучком». «Пучком?» — переспросила я, офигевая с каждым мигом все больше. «Я тебе сейчас такой пучок устрою! Отправляй всех по домам немедленно!» «Белка, не хочешь развлекаться, не мешай остальным!» — встрял Семен. «Вот именно!» — поддержал его Рыжий. Разговаривать с ними было бесполезно. Единственная надежда на здравомыслие Макса и то рассыпалась в прах, когда он подружески приобнял меня за плечи и развернул лицом к выходу. «Хочешь — оставайся, не хочешь — свали к себе и не отсвечивай!» Я зло скинула с себя его руку и обвела взглядом кухню. Семен улыбался, Денис не отрывал от меня тяжелого взгляда, Макс был спокоен, как древний айсберг, и абсолютно уверен в своей правоте. «Да пошли вы все!» «О, Белецкая разбушевалась! Спасайся, кто может!» Рыжий вечно ржал, как конченый идиот. Под всеобщий смех я выскочила из кухни и бросилась на второй этаж. «Да что же это такое? У меня в голове не укладывалось, что этот гад себе позволяет. Да как так можно?» Оказавшись в своей комнате, я металась, словно тигр в клетке, не зная, что делать дальше. Я никогда не устраивала вечеринки дома. Никогда! И разогнать их всех мне сейчас не по силам. Может, набрать родителей? И что они сделают? Прилетят из другого города? Или Настя позвонит своему сынку и отругает? «Пипец!» Со стоном опустилась на край кровати и уткнулась лицом в ладони. «Просто пипец!» Однако погрустить не удалось. Резкий стук в дверь заставил испуганно подпрыгнуть на месте и зло выругаться. Ершову не имется. Приперся, чтобы окончательно меня довести. Кипя от негодования, я бросилась к двери, распахнула ее, намереваясь высказать нахалу все, что о нем думаю. Но слова застряли в горле, когда обнаружила на пороге Дениса. Он стоял, упершись руками в косяк, и смотрел на меня сверху вниз. Оценивающе наглым взглядом скользил по губам, потом спустился ниже, задержался на вырезе блузки, еще ниже. «Пригласишь зайти?» Он перевел взгляд на комнату позади меня. «Давно хотел побывать в твоем уютном гнездышке». Он шагнул, намереваясь войти внутрь, но я уперлась руками ему в грудь и оттолкнула. «Перебьешься!» Вышла в коридор и демонстративно закрыла за собой дверь. «Чего надо?» «Соскучился?» Он протянул руку и попытался заправить прядь волос мне за ухо. Я отшатнулась и перехватила его лапу. «Не трогай меня!» «О, парни, смотрите-ка, тут любовь-морковь!» К нам поднимались Рыжий и Андрей. «Неужели Янка решила выбросить белый флаг и подарить тебе ночь любви? Или хотя бы пару минут?» «Отвали!» — огрызнулся Дэн. С появлением дружков его настроение резко испортилось. Он весь подобрался, нахмурился, впился в меня лютым взглядом. Ему не нравилось, что из-за меня они над ним потешались. «Чувак, расслабься! Это все от воздержания!» — загоготали они. Я сказал, отвалили нахрен. И он схватил меня под руку и попытался затолкать в комнату. Но я уперлась. «Меньшов, лапы убери!» «Да-да, береги лапы, Дэн, они тебе еще пригодятся скучными одинокими ночами!» Рыжий порой не соображал, когда надо заткнуться. Денис в ярости отшвырнул его к стене, а потом повернулся ко мне. «Как же ты меня задолбала, недотрога хренова! Лучше бы я Катьку выбрал!» «Вперед из песней! Катьку, Ирку, Ленку, Светку! Да вон хоть Рыжего! Мне все равно!» Я махнула рукой, обозначая направление, в котором он может двигаться. У Дениса нервно дернулась щека. «Какая же ты! Я ж тебя... Вот только не надо мне вещать про великую любовь и прочую ерунду. Я прекрасно понимаю, что тебе просто хочется поставить галочку и потом хвастаться очередной победой перед дружками. Так вот, сейчас при всех тебе говорю, этого не будет. Ты меня не интересуешь. Все. Точка. И больше никаких продолжений». Сказала и почувствовала такое облегчение, что словами не передать. Давно надо было отправить его в отставку, а не терпеть и не выжидать, что появятся чувства. Не появятся. «Я не понял. Ты меня сейчас послала, что ли?» Завелся Денис. «Браво! 5 баллов за догадливость!» Я похлопала в ладоши. «Мля, какого хрена тебя не устраивает? Я вообще не понимаю. Больно схватил меня за руку, дернул к себе. Что тебе не так? Почему нос воротишь?» Мне кое-как удалось вырваться. «Да потому что ты никакой, понял? У меня не было желания миндальничать и беречь его чувства. Все мое хорошее воспитание рассыпалось под влиянием сегодняшних событий. Красивый фасад, а за ним ни хрена нет». «О, вот это она тебя уделала!» — протянул неугомонный Рыжий. «Заткнись!» — мы с Денисом рявкнули одновременно. «Да вы задолбали меня затыкать!» — взвился Рыжий. Скандал грозил выйти на новый уровень. «Эй!» — и раздался резкий свист, от которого мы все вздрогнули. К нам поднимался Макс. «Я что сказал? На второй этаж не соваться!» «Мне надо было Яну увидеть», — огрызнулся Дэн. «Свалили все вниз», — отчеканил Ершов, и что-то в его голосе заставило парней послушаться. «Еще раз нарушите мои правила, вылетите нахер, понятно?» «Все, Макс, не бесись!» Андрей примирительно поднял руки. «Мы поняли, не тупые, сваливаем!» Ершов дождался, когда они все спустятся вниз, и только тогда пошел следом, на ходу бросив сердитое. «Иди к себе и не высовывайся!» «Скотина!» — прошипела ему вслед, заскочила в свою комнату и захлопнула дверь. Меня трясло от злости, обиды и беспомощности. Я понятия не имела, как тот прекрасный волнительный вечер, который я придумала себе в голове, превратился вот в такое безобразие. Полный дом посторонних, музыка гремит, внизу крики и взрывы хохота, а я прячусь в своей комнате и ничего не могу с этим поделать. Никто не пошевелится, даже если я спущусь и начну визжать, как потерпевшая. Они теперь слушают только Макса. «Козел!» — прорычала я, зарываясь руками в волосы. «Какой же ты козел!» «Меньшов не лучше. Он мне эти слова про пустоту еще припомнит, не простит, что перед дружками опустила. Я сказала правду и ни о чем не жалела, но было тревожно, поэтому на всякий случай заперла дверь. Ладно, переживу. Вечеринка не может длиться вечно. Сейчас они наорутся, набесятся, устанут и разойдутся по домам. Надо только немного перетерпеть. Совсем чуть-чуть. Через 2 часа от постоянного гуденья басов у меня опять начала трещать голова. Время за полночь, но никто никуда не собирался уходить. Наоборот, веселье набирало обороты. Я пыталась сконцентрироваться на учебнике, но ничего не получалось. Буквы прыгали, строчки расползались, превращаясь в неразборчивую кашу. Проклятье! Уткнулась носом в книгу и зажмурилась, с трудом борясь со слезами, подкатывающими к горлу. Снова хотелось разреветься. И снова из-за Максима. У меня по его вине в груди уже зияла дыра размером с кулак. И было чертовски больно дышать. Я отшвырнула учебник в сторону и легла на кровать, уткнувшись носом в подушку. Потом ударила по ней кулаком. 2-й раз, 3-й. Не помогало. Тогда я схватила большие наушники, натянула их на голову и врубила любимую музыку. Бесполезно. Несмолкаемый внешний гул перекрывал все. «Заткнитесь там!» — прокричала во весь голос, но жалкий вопль потонул в общем шуме. «Заткнитесь!» Словно в ответ на мои вопли музыка стала еще громче. «Сволочи!» — простонала и спрятала голову под подушку. Терпение лопнуло через 30 минут, когда внизу под всеобщий хохот что-то разбилось. Какого хрена я тут прячусь, пока они громят мой дом? Окончательно озверев, я выскочила из комнаты и ринулась вниз, еще не представляя, как буду всех разгонять. К моему ужасу, народу в доме стало еще больше. Пахло разгулом и дешевыми бабскими духами, а в гостиной творился полный бедлам. Упаковки от чипсов, огрызки, разбитая ваза. Гости не обращали на меня никакого внимания. Даже если я сейчас начну их выталкивать за дверь, никто не пошевелится. Им всем насрать и на меня, и на мое недовольство. От злости и беспомощности ладони сами сжимались в кулаки. Мне нужен Макс. Он должен всех разогнать. Должен! Я нашла его на крыльце вместе с остальными. Парни паровозили. Он нет, спортсмен хренов. На нем откровенно висла Ирка и громче всех смеялась над плоскими шутками. Идиотка. «Макс!» — крикнула я, привлекая их внимание. «О, а вот и Яночка приплыла!» Левина глумливо улыбнулась. «Мы тебе спать мешаем!» В этот момент мне хотелось схватить ее за волосы и хорошенько приложить мордой о перила, коза драная. Остальные тоже что-то вякали, но я на них даже не смотрела. Пошли все к черту. Ершов наблюдал за мной, чуть склонив голову на бок и небрежно улыбался. «Пойдем, поговорить надо», — кивнула я через плечо. «Договоритесь здесь, все свои!» Моментально влез рыжий. Я показала ему средний палец и заскочила обратно в дом, надеясь, что братик все-таки пойдет следом. «С дороги!» — бесцеремонно расталкивала всех, кто попадался на пути, закипая с каждым мигом все больше и больше. «Как же они все меня бесят!» На кухне сидели 2 незнакомые девки и рассуждали на тему «Все парни-козлы». Я, в принципе, согласна, но... «А ну-ка, свалили!» «Эй, подруга, полегче!» — возмутилась одна из них. «Я сказала, пошли отсюда нахрен!» Хлопнула ладонью по столу, а потом указала на дверь. «Живо!» «Истеричка!» «Еще нет, но уже близка к этому состоянию. Внутри все гудело, как в трансформаторной будке, даже дышать было больно. Разрываясь на части от гнева, я обернулась, чтобы посмотреть, идет ли за мной Ершов, и буквально уткнулась носом ему в грудь. «Твою мать!» — отшатнулась в сторону. «Как дела?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Макс. «Серьезно? Как дела? Максим, ты издеваешься?» Он пожал плечами. «Ты должен всех разогнать!» «С чего бы это?» «Смотри, что они тут устроили!» «Я же сказал, завтра вызову уборщиков, они все вылежут». «Да при чем здесь уборщики? Ты права не имел никого сюда звать!» «Да ты что?» Он начал медленно надвигаться на меня, вынуждая пятиться и отступать. «Напомнить тебе кое-что, милое? Это теперь и мой дом». Я уперлась задом в кухонный стол, а Ершов продолжал надвигаться. «Ты не должен был никого звать!» — голос срывался. «У нас не принято так! Это не по правилам. Мне плевать на твои правила. Он оперся руками по обе стороны от меня, вынуждая отклоняться назад. Выпусти меня. Я пыталась его оттолкнуть, но Макс не отпустил. Наоборот, схватил за талию, подтягивая ближе к себе. А смысл? Я уже не чувствовала своих колен. Вообще ничего не чувствовала, кроме электрических разрядов от его рук. «Не смей меня лапать!» — толкнула его в грудь. «Ты здесь никто!» «Продолжай!» — ухмылялся он, склоняясь ближе ко мне. В темных глазах полыхал огонь и плясали демоны. «Приперся и творишь не пойми что!» Я не оставляла попыток вырваться, но Максу было плевать. Он продолжал держать, будто куклу. «Я просто развлекаюсь. У вас здесь от скуки подохнуть можно». «Ну так вали отсюда! Возвращайся в свой Зажопинск и развлекайся, сколько влезет!» «Нет, сам я теперь никуда не уйду. Мне тут только начало нравиться». Бесцеремонно запустил руку в мои волосы, обхватил затылок и подтянул к себе. «Зато мне не нравится!» «Так ты пожалуйся папочке. Может, выгонит». В каждом слове циничная насмешка. А ведь он именно этого и добивается. Чтобы я окончательно разозлилась, начала капать отцу на мозги и закатывать скандалы. Настя была права, он хочет сорвать свадьбу. Я не стану жаловаться. А что так? Боишься, что уеду, и тебе станет без меня скучно? Да мне вообще плевать, где ты, что ты, с кем ты. Ну-ну, не надо так пениться, а то я подумаю, что тебе не так уж и плевать. Он начал лениво массировать мой затылок. По коже побежали миллионы мурашек, горячей волной устремляясь куда-то вниз. Дыхания совсем не осталось. Сил сопротивляться тоже. Глаза в глаза. Так близко. Его губы рядом с моими. Меня начало трясти. «Что здесь происходит?» На пороге появилась Ирка, разбивая вдребезги тот странный кокон, что сплетался вокруг нас все плотнее. «Семейные разборки, не обращай внимания», — усмехнулся Макс и, убирая руку, провел большим пальцем по моей щеке, губам. Я сделала судорожный вздох и отскочила от него. «Да?» — Левина подозрительно щурилась, переводя взгляд то на меня, то на него. «Угу». Парень, как ни в чем не бывало, пожал плечами и подошел к ней, обнял, локтем притягивая к себе, и поцеловал в висок, продолжая смотреть мне прямо в глаза. Ирка тут же растеклась, но все еще недовольно поджимала губы. «Пойдем, ребята ждут. Что-то интересное намечается». «Да?» — Ершов вскинул бровь. «У меня тоже есть пара интересных задумок. Поможешь?» Столько намеков в одной простой фразе, что меня передернуло. То ли от злости, то ли от отвращения, то ли от ревности. Они уходят все так же в обнимку, а я остаюсь на кухне одна. Сердце грохочет, ноги не слушаются, в голове просто эмоциональный апокалипсис. Он собирается зажиматься с Иркой в моем собственном доме. Не бывать этому. Забыв обо всем на свете, срываюсь с места, бегу к себе в комнату и хватаю телефон. Жаловаться плохо, но я не позволю ему вот так вытирать об меня ноги. Хочет войны? Пожалуйста. «Алло! Полиция!» — кричу в трубку, когда на другом конце провода отвечают. «У меня проблемы!» «Да, еще 2 минуты назад я не хотела жаловаться. Думала, справлюсь, перетерплю. Но любому терпению приходит конец. Самой мне не справиться с тем беспределом, что творится внизу. После звонка меня отпустило. Скоро все закончится. Туго натянутая пружина внутри меня ослабла и перестала вибрировать. Я даже снова спустилась вниз и, стараясь не морщиться, когда натыкалась на очередного ошалевшего гуляку, прошла в гостиную, где шло основное веселье. Макс опять был в центре, рассказывал какую-то историю, а все вокруг с восторгом заглядывали ему в рот и разве что от восторга не писались. «Ну-ну, развлекайся, дорогой. Удачи!» Ухмыльнулась и ушла на кухню. «Чайку, что ли, выпить? С мятой?» чтобы успокоить расшалившиеся нервишки. Макс появился на пороге, когда я уже стояла возле окна с кружкой и, вдыхая дивный аромат, смотрела, как на улице кружит снег. В этот раз братец был мрачен. От снисходительных улыбок не осталось и следа, как и от того разнузданного веселья, которое я наблюдала всего пару минут назад. Он подошел ближе, остановился, прожигая меня взглядом. Я смотрела в ответ, неспешно дуя на горячий чай. Время шло. Ершов хмурился все больше. Я же в ответ продолжала равнодушно смотреть, стараясь не вспоминать, как он ко мне прикасался. Об этом я подумаю ночью, лежа без сна в постели и глядя на серую луну за окном. А сейчас буду наслаждаться предвкушением. «И?» — процедил он сквозь зубы. «Что «и»?» «С чем связаны такие перемены?» «Какие?» Я сдержанно улыбнулась, наслаждаясь его замешательством. «Ты больше не бесишься?» «Какой в этом смысл?» Отпила немного обжигающего чая, снова начала дуть. Хмурая складка меж его бровей стала еще заметнее. Позвонила предкам? «Нет». Я пожала плечами, а потом добавила, наблюдая за его реакцией. «Полицию вызвала». «Не смешно», — фыркнул он. «Согласна». Макс недоверчиво всматривался в мои глаза, будто пытался пробраться внутрь, понять, вру или нет. Я сочувствующе улыбнулась, мысленно представляя, как его закованного в наручники тащат к полицейской машине. «Твою мать!» — прошипел он и, резко развернувшись на пятках, бросился прочь. Через мгновение музыка за стеной оборвалась и раздался его вопль. «Расходимся! Живо!» В ответ шквал недовольных вопросов. «Как? Почему? Зачем?» Громко и истерично Иркина. «Макс, ты шутишь?» «Да какие шутки?» — рявкнул он. «Менты сейчас приедут!» Секундная недоверчивая тишина, а потом поднялся такой гвалт, что уши заложило. Гости дорогие бросились на выход, при этом вопили кто во что гораст. По-моему, кто-то даже упал. Ершов зло всех подгонял, выталкивая в зашей самых тормозных, с грохотом захлопнул дверь и, понимая, что самому бежать смысла нет, ринулся обратно в гостиную наводить порядок. «Ничего, мальчик, попотеешь. За веселье надо расплачиваться». Слушая, как он гремит и матерится, я блаженно улыбнулась и, прикрыв глаза от удовольствия, потягивала свой чай из красивой кружечки. Где-то на улице, еще совсем вдалеке, раздалась полицейская сирена. Вечер-то налаживается. Особенно хорошо стало, когда на крыльце раздались тяжелые шаги, а потом разлилась трель входного звонка. Я пошла открывать и, проходя мимо гостиной, заметила, как Макс запихивает под диван горы мусора. «Ну что, братик, по твою душу пожаловали. Обещаю, буду сушить тебе сухари». Не удержалась от ядовитого замечания и получила в ответ очень красноречивый взгляд. Ершов был в бешенстве. «Тебе конец, Белецкая!» Сквозь зубы процедил он. «Ты давай не болтай, порядок наводи. А то у нас клининговые службы дорогие. Тебе твоих медиков точно не хватит».